Глава 18. «Где ты пропадала?» Вздрагиваю, услышав голос Вани, раздавшийся из темноты, когда я осторожно вхожу в выделенную нам на двоих комнату. Дышала воздухом, говорю, включая настенное бра и встречаясь с Орловым глазами. После парной меня так и мутило, поэтому я гуляла. В очередной раз за этот бесконечный день я сочиняю ложь на ходу. «А я тебя искал». Слышу усталость в его голосе, и мне сразу же становится не по себе. Вместо того, чтобы проводить время с парнем, который любит меня, я боролась со своим идиотским телом, которое отчего-то не отвергало бывшего, а принимало его будто самое желанное лакомство. Даже не так, словно долгожданное лекарство для умирающего организма. Да, именно так я ощущаю себя рядом с Вадимом, хотя Иван должен быть моим лекарством, он и никто другой. Орлов сидит на кровати, и даже в тусклом свете бра я вижу, как он напряжен. «Извини, я надеялась вернуться, но лучше не становилось». «Понятно», — произносит он спокойно, продолжая меня рассматривать. «Мне неуютно от того, как он меня разглядывает, будто знает что-то и не говорит, поэтому хочется как можно скорее сбежать от него подальше и скрыться от его изучающих глаз. Но я стою на месте и позволяю распять себя глазами». «Ты уверена, что все в порядке?» Наконец-то он прерывает эту гнетущую тишину, от которой я начинаю задыхаться. «Да». Ваня поднимается с кровати и подходит ко мне, берет за руку. «Ты же знаешь, что можешь доверять мне и рассказать абсолютно все. Нависает надо мной, словно скала, и ждет честного ответа. Проблема в том, что подобными откровениями, касающимися бывших парней, не делятся с теми, с кем встречаются в настоящем. «Да». Вместо ответа киваю, задрав лицо вверх и вглядываясь в его глаза. «Тогда почему ты так отчаянно избегаешь меня? Мне кажется, ты что-то недоговариваешь». «Ваня, я просто устала. Мне и правда хочется прилечь, а не придумывать вранье. Ваня смотрит на меня, и я вижу в его глазах сомнения и даже разочарование. И так становится холодно от того, что я стала в его глазах такой». «Тай, неужели ты настолько сильно боишься остаться со мной в одной комнате на ночь?» Внезапно произносит он совершенно не то, что действительно тревожит меня. «Ты решил, что я избегаю тебя?» Начинает сосать под ложечкой и щипать глаза. «Боже, какая я жалкая идиотка! Рядом со мной такой внимательный, чуткий и потрясающий во всех отношениях парень. А я мучаюсь из-за неконтролируемого влечения к тому, кто не стоит и волосинки с головы Орлова. Хотя я не права. Черкасов невероятно талантливый спортсмен, и я горжусь им не только как сводным братом, но и как соотечественником. Но Ваня... Он еще и невероятно добр ко мне и к остальным нашим знакомым. Я просто не знаю, что и думать. Нет, я просто запинаюсь, чувствую, как щеки горят. Я не хочу торопить события. Ваня вздыхает, его пальцы осторожно сжимают мои. Я не собираюсь ничего требовать. Но я хочу, чтобы ты чувствовала себя рядом со мной в безопасности. А сейчас... Он проводит пальцем по моему запястью, где еще остались следы от пальцев Вадима. «Ты дрожишь». Я резко отдергиваю руку, но уже поздно. Его взгляд становится жестче. «Это не то, о чем ты думаешь», — быстро говорю я. «А о чем я думаю, Тай?» Спрашивает как-то напряженно. «Вань, пожалуйста». Он отступает на шаг, и в его глазах мелькает боль. «Ты не чувствуешь того же, что и я», — усмехается горько. «Это не вопрос. Это констатация факта». Я открываю рот, чтобы возразить, но слова застревают в горле, потому что он прав. «Ты мне нравишься», — наконец выдыхаю я. «Ты же знаешь, что ты мне очень сильно нравишься». «Но...» — его губы изгибаются в усмешке. «Никаких «но», Вань. Просто я не из тех, кто бросается в омут с головой». Ваня смотрит на меня долго, потом медленно кивает. «Я знаю», — шумно выдыхает он. Просто порой мне кажется, что я стучусь в закрытую дверь. Ты же знаешь, для меня это непросто. Иван знает о моей болезненной первой любви, но не знает имени моего первого парня. Но этого достаточно, чтобы он проявлял ко мне необходимое терпение и понимание. Просто пообещай. Снова обхватывает мои пальцы своими. Если ты решишь, что не сможешь быть со мной, скажи сразу. Хорошо. Шепчу я, чувствую, как слезы подступают к глазам. Но в его объятиях я чувствую настороженность, которой не было раньше.